Работа неприметная была моей стезей. Продукцию газетную я разносил порой. Рекламу я развешивал какой-то ерунды. Мечтал любимой девушке я подарить цветы. Ах, как же я ее любил, ах, как любил ее. Я всю цветами б задарил, но оставалась холодна к моим стараниям она. Любовь была моя, ей вовсе не нужна. Решил я, что развешивать рекламу это кал. Монтажником систем я вентиляционных стал. Мол, пусть она посмотрит, что мужик я хоть куда. И не боюсь ни капли настоящего труда. Но как я ни старался, никакого толку нет. Сказала мне она, что ей по нраву мой сосед. Бездельник и придурок, и бухает как свинья. Какая же безмозглая любимая моя. Любовь была моя, ей вовсе не нужна. Ну и пошла она нахуй.